Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рабби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иоанн, глава 3, стихи 1 и 2. Вы, вероятно, помните о посольстве фарисеев, которые Синедрион направил к Иоанну Крестителю. Вы помните, что эти делегаты возвратились в Иерусалим с твердым убеждением, что пожиратель саранчи с берегов Иордана не в своем рассудке. Так вот, в интересах истины, я должен признать, что один из фарисеев мучился сомнениями. Он никому ничего не говорил, но, вернувшись вечером домой, поставил перед собою целый ряд вопросов. Кто он? Самый обыкновенный псих этот Иоанн? Или на нем действительно благодать Божья? Может быть, это шут гороховый, который плетет всякий вздор? А возможно, он всамделишний пророк? И он это отрицает? Отрицает и то, что он Илия? Он выливает ушаты воды на головы людей и объявляет о приходе господина, которому он, по его словам, недостоин развязать ремень у обуви. Пришел ли уже этот господин? Придет он или не придет? Можно ли верить этому Иоанну или нельзя? Следует ли мне доложить куда надо, чтобы этого молодчика засадили в дом для умалишенных? Или же я должен отправиться к нему и пасть перед ним, умоляя окропить мой затылок иорданской водицей? Наш фарисей был в полнейшей растерянности. Звали его Никодим. Имя его стало нарицательным. Когда хотят кому-нибудь сказать, что он дурак, обычно говорят: «Ну и Никодим же ты». С тех пор, как Никодим увидел Иоанна Крестителя, он жил словно на иголках. Он украдкой поглядывал на своего камердинера, на садовника, на повара и думал: «Что, если это мессия? Он у меня в услужении, а я, быть может, недостоин даже развязать ремень у его обуви». Потом, внимательно смотревшись в своего слугу, он думал про себя: «Эх, Никодим, Никодим, но зачем же мессия стал бы являться в такое время? Никогда еще вера в Бога не процветала так, как теперь. Никогда люди не были столь набожны. Ежегодно на празднике Пасхи храм до отказа набит паломниками, прибывшими со всех концов Иудеи. Нет, вера умирать и не собирается. Значит, мессия придет позднее». Ночью, когда Никодим ложился в свою уютную постель, душу его опять начинали терзать сомнения. Он засыпал с мыслью об Иоанне Крестителе. С тех пор жизнь нерешительного сенатора стала невыносимой. Между прочим, Никодим по совместительству был членом иудейского сената. И вот когда Иисус устроил в храме вышеописанную вакханалию, Никодим, прослышав об этом, был поражен и усмотрел в случившемся целый ряд совпадений с пророчеством Иоанна Крестителя. «Человек, опрокидывающий прилавки, менял, — думал он, — разумеется, особенный человек, и не каждый отважится развязать ремни у его обуви». И он в который уже раз поставил перед собой следующий вопрос: «Может быть, это и есть мессия?» Никодим решил на всякий случай справиться у самого Иисуса, уж не о нем ли возвещали пророки. Однако, хотя господину Никодиму не терпелось разрешить свои сомнения, он отнюдь не хотел себя компрометировать. Он дождался ночи и только тогда отправился к Иисусу с визитом. Ему удалось, Евангелие не указывает каким образом, обнаружить место жительства нашего бродяги, и он постучал в дверь. Считая себя дипломатом, Никодим не начал разговора с расспросов. У него был план все выведать у плотника, вызвав его самого на откровенность. Никодим поклонился Иисусу до земли и назвал его Рави. У иудеев было два слова, оба начинавшихся на «ра», причем одно выражало высшую степень почтения, а другое, наоборот, было самым сильным ругательством. Слова эти «Рави» и «Рака». Рави — еврейское, учитель. Рака – древнееврейское ругательство. Назвать человека рази было равносильно величайшей похвале. Назвать человека рака – это было, пожалуй, хуже, чем публично отхлестать его по щекам.